Оковы тяжкие упали. Оковы тяжкие упали, темницы рухнули, и вот открылись голубые дали всем, кто кривил в присягах рот. Октябрьский ветер пел недолго, недолго ветер ликовал церквям пожар, поэтов в Волгу, и новый царь Кормилу встал. Он не в короне, а в фуражке, во лбу не бриллиант, звезда, и в той метели новой, страшной, волками выли поезда. Россия, бедная Россия, как часто мы с тобой вдвоем ломаем руки от бессилия и водку пьем.